Раз я привел ее, значит, не помогло. Слишком глубоко задело. Теперь Анна бросила таки взгляд на Эльзу, с головы до ног смотрела, с эдакой презрительной искоркой. Волчица же стояла молча, прислонившись к моему плечу и глядя на нее, и пыхтя. «Это интересный случай», — сказала Анна, — «для изучения. Лечить же одну из тварей. Предлагаю не разбрасываться словами», — холодно перебил я. «Я заплачу сколько нужно, и отработаю что нужно. Она спасла мне жизнь, так что я к ней привязался, если не заметили. Это заметно по вашей шее». «Да, какого хрена? Привязались с этим укусом. Какие-то характеристики мне рисуют на его основе. Надо будет найти что-нибудь со стоячим воротником, чтобы не отсвечивать. Это ее младшая сестренка, которую я спасал из плена муравьев. Хотели ее на свадьбе королевы пустить на мясо. Эй, подойди-ка сюда». «На свадьбе? И не остались с ней?» — потрясенно прошептал священник. Прошептал и сразу задумался, глубоко так, аж глаза опустили, будто он в свои мысли смотрел. Ну а Анна же обратила внимание на мелочь, которая выскочила из-за ее спины и радостно ко мне подбежала, помахивая хвостиком и глядя с заинтересованной нежностью. Хаем, а священница-то будто бы чуть смягчилась, увидев волчонка. Не очень понятно как, но на этом можно попробовать сыграть. Так вот, это она пометила меня для стаи. Да, воскликнула мелочь весело. А то чего он ходит такой с нами, будто не наш, точно наш. Старшая ругалась, но я знаю, что она просто завидует. Сама хотела, подойти боялась, и уставилась пристально в глаза Анны, с нарисованным на лице непосредственным детским вызовом. Аж кулачки сжала. Короче говоря, давайте вот все эти споры не будем спорить, и сразу подойдем к цене. Что вы хотите за помощь одной волчице? Я не хочу даже притрагиваться к ней, ответила Анна. Уже успела себя одернуть, вновь на лице холодная маска. Но я послушаю. Говорите. Ну я и рассказал. И про удар мимикрировавшей под муравья паучихи, и про то, как Эльзу вытаскивал. Как народно-бытовым методом соплеменницы ее подлатали, и как она полностью не восстановилась, и как ей стало хуже. Рассказ, на самом деле, недолгий, занял от силы минут 5. Анна не перебивала, вопросы не задавала, просто слушала. А священник, тем временем, смылся вглубь церквушки, неторопливо и задумчиво. Я договорил, а Анна так и стояла себе, вообще ни единой эмоции, только пальцы рук чего-то подергивались странно, будто она ими чего-то маленькое хватала, на самом деле, слегка нервировала. Хоть и разного успел тут повидать, но это новенькое. Секунд через 20 стало понятно, что это не просто она паузу взяла на подумать, а и правда, наверное, зависла. Я рукой у нее перед глазами помахал, никакой реакции. «Так, девочки», — сказал я негромко, — «вы случайно никаких странных запахов не чувствуете? Или, может, в целом какое-нибудь чувство странное?» Мелкая затянулась носом, так, будто у нее грудь появилась, да еще и шумно. Эльза была куда как спокойнее, мелкими глоточками воздуха, держась за ближайшую скамью. «Ничего», — выдали они одновременно вердикт. «Просто девушка», — добавила Эльза, — «чуть-чуть цветами отдает, но...» «Наверное, это она моется хорошо, пота считай, что и не услышала. Научи меня так же», — потребовала мелочь. Волчица уже успела рот раскрыть, но тут Анна вновь зашевелилась. Хрустнула пальцами рук, просто двигая ими, не прижимая ни к чему, пару раз глубоко ртом вдохнула и сказала: «Лучшее, что я могу сделать, это поддерживать ее жизнь. Я не полезу в ее грязное, порченное тело, ни за деньги, ни за что. Это, как минимум, прямо запрещено уставом, и касается даже таких бытовых маммона, как овцы и коровы. Вот тут у меня глаз дернулся. Овечек-то видел, еще когда тут оказался. Вот насчет коров у меня были предположения, и я, честно говоря, надеялся, что они не оправдаются. Но нет, ходи теперь, бойся девок с выменем 10-го размера, способных утопить тебя в молоке, или что-то вроде. Что насчет Эльзы? Тогда кто полезет, только не говорите, что мне нужно идти в дикие земли и искать там какую-нибудь гребаную многохвостую лисицу, или договариваться со слизью. Слизь способна лечить лишь после подпитки маной, магической, в исходном понимании, не семенем, холодно ответила Анна. Но вы взяли правильное направление. Чистая от порчи жрица не погрузит свои руки внутрь вашего зверя. Как до ближайшей нечистой пройти не подскажете. Вы ведь ее не убьете, вздохнула Анна. Затем переступила с ноги на ногу. Я не могу проигнорировать такую просьбу о помощи, но не могу и оказать ее, потому небеса дали мне крохотное откровение. Она очертила перед собою круг, несколько кругов, сперва малюсенький, пальцем, перед сердцем, затем все больше и больше, закончив полностью вытянутой рукой, с прикрытыми глазами, прижатой к животу другой рукой и духовно спокойным выражением лица. А вообще, звучало оно так, будто я сейчас опять в какую-то жопу полезу. «Руины древнего города, не так уж и далеко отсюда», — сказала Анна, гордо и торжественно. Слова ее звучали, почему-то, архаично, но я их понимал. Лишь самые везучие возвращаются, посмев пройти глубже крайних кварталов, да и те бесценной добычи. Город пуст, но в нем на посту стражи. Она посмотрела на меня так, будто ожидала, что я сейчас в восторженном религиозном экстазе полезу руки ей целовать. Но мне в нос прилетела подлая пылинка, так что я просто сморщил морду. Неподалеку от центра, есть в нем здание, продолжила жрица, укоризненно покачав головой. В нем дремлет одна из маммона, не живая, не мертвая, созданная жителями города, порченная приходом сучьей королевы демонов, созданная, чтобы лечить всякого, кто к ней обратится, и неважно ей, какой он расы, вида, облика, лишь бы живой был, справится. Вот она-то вам и поможет, спящая красавица в мертвой лекарне. Продолжение не последовало, пусть я секунд пять и подождал. Звучит не особо-то многообещающе, сказал я. А ваша роль в этом какая? Так понимаю, со мной вы не пойдете? Конечно нет, я могу приютить этого песика, Анна покосилась на Эльзу. Я могу поддержать ее жизнь, не более того. А вы, тем временем, сходите в заброшенный город, сами небеса дали мне это откровение. Значит, оно верно. Значит, где-то там, за стражами, дремлет очередное порождение суки, и оно-то вам и поможет. Ну вот вы посмотрите, сказала и стоит довольная, буквально как наш волчонок, когда она через час возни сумела таки поймать бабочку и мне показала. Пригрозить оружием было бы куда проще и быстрее, вздохнул я. Жрица сразу померкла, но я продолжил, не дав ей рта раскрыть. Значит, приютите всех моих девчат, возражения не принимаются, кусаться не будут, но жрут много. Но куда я всех их дену? Удивленно спросила она. Найдете. Я не хочу, чтобы кто-то из девчат погиб или поранился в процессе. Значит, пойду один. Я не могу принять никого, кроме раненой, и только нее. Да и вообще, как вы себе это представляете, думаете, получится в одиночку пройти вглубь города, откуда вообще редко кто возвращается, найти порождение суки и выбраться с ней? Они же просто останутся без хозяина. На словах «без хозяина», стоявшая была ровно и молчаливо Эльза прильнула к моему плечу. Мелкая вообще меня за ногу схватила, так, что вместе с ногой поднял бы ее, и уставилась снизу вверх жалобно-жалобно, с заблестевшими в уголках глаз слезками. «Ну вот что ж ты поделаешь, раз целое откровение пришло, то справлюсь, уж не беспокойтесь, никуда я от них не денусь», я потрепал волчонка по макушке. «Но содержать и кормить девчат до моего возвращения придется вам, все равно ж вытащенную из руин штуку вы себе приберете, чтобы за вас работала». Жрица высокомерно вскинула носик, дернула губками, затем сказала: «Местным жителям и проходящим мимо путникам не нужна помощь от создания суки, когда у них есть церковь. Спасибо, но я справляюсь со всеми их нуждами. Более того, я уверена, что эта тварь привяжется к вам, пусть с вами и бродит. Уж ваша-то стая сумеет больше людей обойти, чем бывает здесь. Значит, приютить моих девчат согласны? Вот и хорошо. А теперь расскажите про руины. Как добраться? Чего там может быть? Чего говорили уцелевшие? Может, еще чего из откровения полезного вспомнится?» Жрица очертила пальцем перед грудью небольшой круг. «Да будет так», — неохотно сказала она. «Тогда сперва мы пристроим всех ваших. А сколько их? Больше, чем ей хотелось бы». С тихим, едва слышным бурчанием, она сходила за священником и поручила ему подготовить место во дворе церквушки. Оставив Эльзу лежать на скамье, под пристальным взглядом Анны, я отвел волчиц во двор. Тем мелочь все секунд за 20 рассказала, мне даже рта раскрывать не пришлось. Ну, девчата погрустнели как-то разом. Пришли во двор. Священник уже как раз натаскал в мелкий сарайчик сена, тряпок и ведро воды. Не самые лучшие условия, но надеюсь управиться быстро. Завел их внутрь. И Альфа внезапно запрыгнула на меня, повалила с ног и оседлала. Уставилась в глаза, чуть склонив голову и обдавая жарким дыханием. А все остальные подло к ней присоединились. Руки мои к земле прижали. «Больно. Никуда ты один не пойдешь», — «Вожак», — с низким рыком проговорила Альфа, — «я пойду с тобой, я не хочу тебя потерять, и никто из нас не хочет». «Да», — вставила волчонок, — «я вот даже растерялся, чего-чего, а такого внезапного бунта на ровном месте не ждал, и вот как бы правда-то, может и на их стороне, но донести позицию они могли бы иначе, не так и двусмысленно, а то мой подлый разум на несколько секунд не в ту сторону понесло, да и организм начал реагировать, скотина эдакая». «Так, слезьте», — сказал я, — «нет реакции, руки отпустили, на раны давите». Стоило прибавить командирского тона в голос, и сразу сработало. Косясь на Альфу, девчата все-таки слезли, в отличие от ее самой, которая так надо мною и возвышалась, еще немного, и пар от ее разгоряченного тела пойдет, да и взгляд ее поплыл немного вместе с легкими движениями бедер. «Ага, сейчас», — размечталась. Высвобожденные руки я использовал, чтобы спихнуть Альфу с моего таза на ноги, еле-еле, но получилось. Затем сказал: «Вы у меня не одни, совесть имейте», осмотрелся, сел, подтянувшись за девушку на мне. «А ты могла бы сказать это иначе, я слушать умею, а вдруг ты бы ушел до того, как я скажу?» «Ты бегать разучилась», окончательно спихнул с себя устыженную Альфу. «Ушки опущены, глаза в пол, хвост пушистой тряпкой на полу валяется, да и остальные не лучше», тоже взгляда моего избегали. Поднялся на ноги, помог подняться Альфе, приподнял ее голову за подбородок, уставившись прямиком в глаза. «Чем меньше со мной пойдет, тем лучше», — сказал я. «Вы-то, может, и готовы погибнуть за сестру, только я вам этого не дам». Затем вздохнул: «Как самая старшая и опытная, ты пойдешь со мной, все остальные будут ждать нашего возвращения, понятно?» Раздалось нестройное «ага», «да», «понятно», «не слышу». «Понятно», — хором ответили они, «Альфа тоже, вот и прекрасно, если за мной увяжется кто-то еще, надаю по заднице и отправлю обратно», — сказал и вышел, потянув Альфу за собой. «Раз уж прямо не имется ей пойти, то пусть уж лучше своими ушами от жрицы всю информацию выслушает, да и все равно не отвяжется, она ж как повеселела-то, до входа в церковь буквально в припрыжку шла, пылая накопленной энергией, внутри, первым делом». Помог Эльзе подняться на второй этаж, под крышу. Там была небольшая комнатушка, в которую кое-как впихнули три кровати и три грубых тумбочки. Положил волчицу на ближайшую к окну, самому, пожалуй, большому элементу комнаты. Не из стекла, из чего-то потяжелее, помутнее, и размерами от пола и до потолка. «Я заметила, что помощь нужна не только ей, но и вам», — сказала после этого Анна. «Ваши руки, особенно правая, я не против. Но мне там кусок мяса отрезало, чего вы сделать-то сможете? О, это не такая тяжелая задача, как вам кажется. Свет небес и фунт хорошей свиной вырезки все исправит, но вам придется провести здесь ночь. В принципе, я ничего не теряю, а вечные боли и противная слабость уже откровенно надоели. А моего согласия никто и не спрашивал». Прошмыгнув через узенький проход между кроватью и стеной, она оказалась у окна, взяла за раму, медленно потянула на себя и открыла. Сразу ветерок подул прохладный и, что не менее, наверное, важно, солнечный луч лег поперек всех трех кроватей. Это при том, что солнце, вообще-то, висело совсем под другим углом. «Садитесь туда, можете лечь, если хотите», — жрица указала на другую кровать. Пересел, чего уж, скинул рубаху, кольчугу, рубахи под кольчугой. Настолько привык, что легкость во всем теле показалась прямо неестественной. «От вас нужно только две вещи, не двигаться и внимательно меня слушать». И она, как бы сказать, взяла и погрузила свои пальцы мне прямо в предплечье, прямо через кожу, и принялась ими там шерудить. Ощущения странные, не больно, просто неприятно, чувствовал себя комком теста, которое повар разминает для пирога. Альфа волком на все это смотрела, уши поджала, сдвинулась, чтобы Эльзу собою прикрыть, сквозь приоткрытый рот виднелись острые зубки, но жрица этого не замечала, или не обращала внимания. «Ох, вам придется съесть не фунт, а полтора фунта вырезки», сказала Анна спокойно, расслабленно, тепло. «Что ж, это займет какое-то время, совместим необходимое с полезным, в таком случае. Итак, руины древнего города, в котором вас ждет очередное порождение суки. Вам нужно будет выйти по северной дороге». Глава 38. Лечиться оно, конечно, полезно и необходимо, только не всегда приятно. Как, например, с зубами, когда во рту у тебя ковыряют и ковыряют, пасть до упора распахнута и, пусть обезболивающего и дали, Ты ж один хрен все это чувствуешь. Вот сейчас было нечто похожее, только не с зубами, а с рукой. Я толком не видел как, но Анна погрузила свои пальцы в мои мышцы, прямо через кожу, и усердно с ними работала, будто тесто месила. И вот это как раз было тем чувством. Боли нет, но неприятно. Так что за процессом я не следил, сидел отстраненно и слушал жрицу. Ей-то что, она пока отрезанный шмат мяса отращивала, рассказывала о пункте назначения. Тут уж точно все внимание на ее слова переведешь. Неудачное место для поселения. Лозоходцы воды там поблизости не нашли, земля тоже плохонькая. У нас в деревне куда лучше все растет. Так что просто дорогу мимо протоптали. А уж кто залезть захочет, так это его проблемы. Помогать и выручать никто не станет. Сами жители города могли округу испортить. Ничего странного, сказал я, глядя строго мимо нее. Может быть, тем более, что, судя по словам вернувшихся везунчиков, там мало что заросло. Как было из крашеного камня, так и осталось. Погода и камень ослабила, некоторые дома обвалились, другие так и ждут, чтобы на голову тебе рухнуть. Но вот из природы ты встретишь там только траву да кусты низенькие. Вывод из этого простой, в зеленке особо не попрячешься. За неимением, да и по зданиям стоит бродить очень осторожно. Лучше бы вообще не заходить, но явно ведь придется. Вы вот что скажите, почему еще авантюристы его сверху донизу не перерыли? Пусто там, я ведь говорила, укоризненно сказала Анна. Ее пальчики бродили под моей кожей вверх-вниз, вниз-вверх. Говорят, от крайних домов только каменные коробки остались, там вообще ничего нет. Те, кому посчастливилось пройти глубже и вернуться, утверждают, что там нет ничего, ради чего стоило бы шею подставлять. Какие-то обломки статуй попадаются, которые давно уже просто в булыжники превратились, вот и все. А до центра пройти мешают, никто толком не разглядел, вздохнула жрица. Моя рука дрогнула, будто кто-то легкий разряд в нее всадил. Простите, ваша плоть сопротивляется лечению, не бойтесь, если такое повторится. Итак, подытожим промежуточное. Руины города, пустые бетонные коробки, неизвестное что-то угрожающее убить тебя, если слишком глубоко пройдешь. Слишком глубоко, это квартал другой. Звучит буквально как какой-нибудь древний промышленный район, вот в самом деле. Пустые цеха, местные банды. Но тут явно не тот случай. Они толком не сумели объяснить, что же там прячется, продолжила Анна. Но в данном мне откровении было кое-что и об этом. Это, что-то похожее на ту, кого вам нужно там найти. Единственная разница, стражи города не были испорчены сукой. Может, потому-то в него и нельзя проникнуть, иначе они бы давно все нашли себе мужчину и оставили его беззащитным. Угу, любопытно, как там, не живая, не мертвая, созданная чтобы лечить, какой-нибудь андроид, робот, да хоть голем или чего-нибудь вроде того. Это рабочее название, искусственная медсестра, короче, и ее большие братья, патрульные охранники. Дело кажется выполнимым, если это единственный способ помочь Эльзе. Полезу, куда уж я денусь, что-то еще можете рассказать? Может, какая-нибудь упущенная мелкая деталь в откровении? В откровении, даже малом, не бывает ничего мелкого. Дальше она мне рассказала, как, собственно, до города добраться. Направление простое, выйди вон по той дороге, треть пешего дневного перехода и посмотри налево. Если увидишь на горизонте небольшие домики, это оно. А если не увидишь, пройди еще немного. Кратко, лаконично, мне нравится. На этом своеобразный брифинг в общем-то и закончился. Сказать ей было больше нечего, я специально еще несколько вопросов задал, вроде есть ли поблизости кто-нибудь, кто в городе бывал и какие-нибудь подробности о тех вылазках, в которых люди оттуда возвращались. Неа, ничего. Оставалось только сидеть и терпеть, чувствуя, как мою плоть месит и месит пальцами, и стараясь при этом те мышцы не напрягать. Глядя на Альфу, она чуть успокоилась, но все с тем же недоверием следила за Анной и прикрывала собой Эльзу. Последняя вообще мирно дремала, подергивая кончиком уха. Там, снаружи, потихоньку заходило солнце. Мне все сильнее жрать хотелось, а жрица все так же, неутомимо работала, отвлеклась только от правой руки, перешла потыкать в левую, где меня мечом задело. Там рана поменьше, но все равно неприятная и двигать мешает. Вот с ней-то управилась быстро, за полчасика. Бац, и могу уже хоть в армрестлинг, хоть размахивать беспрерывно. Круто. Наши врачи тоже так могут. Да вон, когда мне в спинной мозг имплант воткнули, вернув управление ногами. Но там-то робот-хирург и военная база, а тут жрица какая-то в не такой уж и большой деревне. Провозились до заката. Все это время на кровати недвижимо падал широкий солнечный луч, под которым стояла Анна. Это при том, что солнце на месте не стояло, а как оно зашло, так луч и пропал, ознаменовав собою конец сеанса. Живот у меня бурчал, ревел, на всех уровнях требовал еды, и побольше, и чтобы мяса побольше. Фух, Анна стряхнула со лба пот, у вас не самая послушная плоть, иначе мы бы успели закончить еще до заката. В целом, я вернула все в подобающий вид, но вам надо как можно скорее поесть. Уже не полтора, а 2 фунта свиной вырезки. Надеюсь, у вас есть деньги. Я схожу, а вы отдыхайте. Есть. Так что несите побольше, если получится. И не только мне, я указал на волчиц. Они тоже любят поесть мясо. И вообще, могу отдать практически все, на пропитание моих девчат. Довольная собой жрица убрала с лица улыбку, стоило заговорить о волчицах, но деньги взяла и быстро ушла с крыши. Едва голова Анны пропала под полом, как немедленно подскочила Альфа, схватила за руку и стала ее разглядывать, обнюхивать, чуть ли не лизать, возбужденно махая хвостом. Да я и сам, в общем-то, решил изучить чудеса. Там в предплечье мне кусок мяса срезало, а теперь оно будто бы на месте, как положено. Не болит, рука чувствуется крепкой и полностью работоспособной. Пошевелил, помахал, внимательно прислушиваясь к ощущениям и помня, отчего именно случались вспышки боли, все в порядке. И рюкзак мой поднимать стало полегче. «Это нечестно», — сказала Альфа. «Почему мы не можем залезать раны нашего вожака, а какая-то девка берет, ковыряется и оно заживает? Успокойся, вы от этого хуже не становитесь. А она, жрица, ей по должности положено, но это все равно нечестно». И вот так продолжалось до самого возвращения Анны. Я, пожалуй, впервые видел, чтобы Альфу что-то вот так зацепило, что она никак не могла с темы слезть. Она уже и под бок мне залезла, когда я прилег, и голову мне на грудь положила, и за ухом почесал, и макушку погладил, а она все продолжала и продолжала ворчать. Прямо зацепила ее за живое. Ну, к счастью, умолкнуть ее заставила еда. Да чего уж, и Эльзу еда разбудила. Да и сам я девчатам уподобился. Едва жрица поставила на пол деревянный поднос, стоя на лестнице, как стремительно его утащил. А ведь был еще и второй, и третий. Ни малейшего понятия, как она всю эту груду жратвы сумела принести. Но все мы трое были очень ей рады. Мясо. Вкусно. До упора наелся. У остальных как? Принесли? Спросил я, когда из головы вышел голодный туман. Не так богато, но, раз вы оставили их на моем попечении, я обязана их кормить и выгуливать. И что, выгуливать? Или, думаете, они несколько дней безвылазно в том сарайчике просидят? Я чуть не засмеялся, глядя на нахмуренное лицо жрицы. Ну, я не прошу лично вас взять их под ручку и по деревне туда-сюда водить. Пусть хоть по ночам ходит-бродит, днем вернутся, чтобы жителей не беспокоить. Если так, тогда хорошо, но я очень надеюсь, что ваши дикие звери, собаки тоже когда-то были волками. Не беспокойтесь, грызть домашний скот и караулить вышедших в туалет они не станут. Я все им расскажу и прикажу. Что ж, тогда позвольте мне осмотреть вашу раненую, и до утра я вас покину. Утром вам понадобится хорошенько позавтракать, и вы сможете отправляться в путь. Осмотр Эльзы не занял много времени. Насытившись, волчица тихо мирно лежала себе на кровати и уже задремала. Анна же просто начертила перед собой круг, пошевелила пальчиками в воздухе, кивнула сама себе и быстренько нас покинула. А мы остались спать. Вообще-то, после того, как Альфа на меня напрыгнула, спать с ней в одной комнате я опасался. Выходило же так, что мы вообще в одной кровати будем, тесно друг к другу прижавшись. Я-то что, я никаких поползновений к ее теплому телу делать не собирался, она уснула быстрее меня. Ну, поутру оказалось, что ничего не случилось. Да она и положение-то тела не поменяла, настолько крепко дрыхла. Мне ее даже будить пришлось. Там уже поели, набив голодные желудки, я сходил к остальным девчатам, проверил их дела, наказал не шалить и разрешил по ночам гулять. Под кислым взглядом жрицы. Короткие сборы, и отправились в путь. Треть пешего дневного перехода пролетела, в итоге, незаметно. Вроде долго, уныло, еще и из-за ветра пыли нажрались, но по итогу все-таки добрались до нужной точки. Точки, откуда нужно смотреть слева от дороги. Вот и оно, ровные черточки на горизонте, слишком ровные, чтобы быть естественными. прямиком туда с Альфой и направились. Раз уж крайние здания города безопасны, пусть и пусты, вот сперва их и обследуем. Пропустим немного времени, попробуем вглубь взглянуть, опасности поискать. А там уже решим, пытаться ли лезть туда при свете солнца, или лучше все-таки ночью. Чем ближе подходили, тем больше внешний вид зданий щекотал мне мозг. Они, как бы, ничем и не выделялись. Просто коробки, без украшательств, с окнами и проломами. Серые, казалось бы, обычные руины. Только вот обычные они были бы у меня на родине, где-нибудь в самых опустившихся жилых кварталах или брошенных промышленных цехах зон отчуждения. Здесь же они смотрелись инородно. И каменные стены, да бетон это, какой к черту камень. Струящиеся по стенам линии, это трещины, а не границы отдельных камней. Плюс, больно уж ровные очертания у домов, словно по линейке. Не хватало только арматуры, которую я подспудно ожидал увидеть. Куда же поврежденные бетонные строения, да без торчавших, перекрученных металлических прутьев. Но нет, здания упорно обманывали мои ожидания. Но в остальном же, строгий ряд построек аж ностальгию по дому вызывал. Вроде, не так уж и много времени прошло. «Принюхивайся, вслушивайся, все как обычно», — сказал я Альфе. «Сперва вдоль прогуляемся, затем потихоньку вглубь двинемся». Ну, прогулка ничего не дала. Сколько ни шевелила волчица ушками радарами, сколько ни внюхивалась, а ничего ее внимания не привлекло. Но мы прошли достаточно, чтобы некоторые выводы сделал я. Со стороны город выглядел так, будто его кусок вырезало в пространстве и перенесло сюда. Это не похоже на обычные, естественные окраины, когда все дороги или заворачивают обратно, или вдоль идут, или сливаются в одну, ведущую прочь, трассу. Тут же будто по границе кварталов его отрезало. Вот, например, дорога между двумя зданиями. Это явно дорога, ровный серый бетон. Пусть и без дорожной разметки, но возвышенности тротуара имеются. И обрывается он очень резко, буквально сделал шаг, и уже на траве стоишь. Потом следуем вдоль стен нескольких стоящих вплотную зданий, с изредка попадающимися просветами между, и снова такая же обрезанная дорога, потрескавшаяся, но в целом нормальная. Даже растений никаких не проросло, как и было сказано. Разумеется, и вглубь города вдоль дорог заглянул. Знаков никаких нет, по обе стороны, те же строения серые. Этажность разная, от одного до трех этажей, и все, как один, пялятся на тебя своими пустыми окнами, дверными проемами, провалами в стенах. И так вот продолжается, пока не замечаешь, что кварталы через три видно-то уже похуже, будто туман размытый, скрывающий все, что дальше. А погодка-то на улице хорошая, ясно, солнечно, тепло, ни единой тучки, сплошное голубое небо. Вот и откуда, спрашивается, туман. Альфа видела то же самое, так что это не показалось мне. Да уж, заходить не хотелось. Полновесным, вооруженным до зубов взводом, было бы полегче, только до взвода того еще добраться нужно. Но деваться некуда, надо Эльзу спасать. А вдвоем с Альфой мы, конечно, не особо-то опасны, зато можем в прятки поиграть. Ладно, заходим. Следуй за мной, мы пойдем вдоль стен. Хоть малейшее чего подозрительное учуешь или услышишь, сразу предупредить, кивнула волчица. Я поняла, ну понеслась. Первый шаг на бетонный тротуар сделать было морально сложновато, но дальше пошло полегче. Это ж просто город. Опасный, хрен знает, какие тут создания на страже стоят, но в чем-то похожий на мой родной, так что чувствовать себя должен как рыба в воде, как очень осторожная рыба в мутной, непроглядной воде. Разумеется, прямиком вглубь мы не пошли. Сперва заглянули в одно из самых крайних, соседствовавших с полем, зданий. Пусто, голый бетон. Ни дверей, ни окон, только пыль да крошка, словно какой-то брошенный недострой. Прошлись по обоим этажам, поднявшись по лестничному пролету без перил, результат тот же. И выхода на крышу не нашлось, что неприятно. Теоретически, могли бы через окна вылезти. Альфа точно справится, в себе же был не уверен. Но тут всего два этажа, у домов этого квартала. У квартала следующего, чуть глубже в город, этажей уже три. И вот там-то наверху можно попытаться понаблюдать. Это не так уж и далеко, и сравнительно безопасно, если верить рассказам. Так и решил. Сделали паузу, чтобы волчица снова к окружению прислушалась. Ничего, опять. Следом быстренько перебежали дорогу, точно такую же, как и все остальные, и завалились в здание. Снова наверх. И снова, будто какой-то недострой. Никто тут никогда не жил и не работал, Пустая коробка без отделки, распечатанная и забытая. А раз так, то хрен поймешь, чем тут заниматься собирались. Единственное, чего я мог сказать более-менее уверенно, так то, что на жилые помещения это не походило. Ни квартиры, ни общежитие, да и не офисы тогда уж. Так-с, взобрались, и снова на крышу ничего не вело, так что придется через окно. К счастью, здания кварталов тут стояли настолько близко друг к другу, даже когда были переулки, что можно спокойно с крыши на крышу перепрыгивать. Это я и собирался сделать. Засесть на крыше, расстелить простенькие спальники, чтобы ничего не отморозить, и ждать наблюдать. Только сперва нужно, собственно, забраться. Выглянул из пустого оконного проема. Сперва вглубь города посмотрел. Тот же туман. Только вот, он на той же дистанции остался. Мы-то поближе подошли, а он все так же далеко был. Кое-что взгляду открылось. Площадь небольшая, с кольцевой дорогой, а в центре ее, груда камней и чего-то смахивающее на постамент. Посмотрел назад, в поле, тумана нет, все так же ясно видно до горизонта. Непонятно, нервирует, справимся. Теперь же посмотрел наверх, потолки тут обычной высоты, так что, встав на оконную раму, можно было дотянуться до крыши. Это ж коробка, поверх ничего нет, так что, подсоби-ка, помоги подняться, сказал я Альфе. Я, вообще, поглядывал за ней, чуять может ничего и не чуяла, разумом, но хрен его знает, вдруг какие бессознательные реакции будут, нервозность там какая, все дела. Пока она выглядела заскучавшей, куда нос не сунула, везде одно и то же, ничего нового. Альфа подошла к окну, и мы начали операцию подъем. Выглядело оно так: я стоял в оконной раме, за спиной улица, под ногами три этажа, руки протерты от пота, и уже схватились за край крыши, монолитный, пыльный бетон. Крепко так схватились, в груди чутко ёкало, но я волевым усилием засунул это ёканье подальше. Не так уж и высоко, на вертолете куда выше поднимался. Итак, попробовал подтянуться аккуратно. Сил вроде хватало, но Альфа выступала под страховкой. Потянулся, а волчица держала меня за ноги и тянула вверх. Описывать долго, а залез я в итоге за считанные секунды. Следом она передала наши рюкзаки и полезла сама. Помог рукой, пусть помощь ей особо и не требовалась, все же шерстяная лапа не предназначена для удержания при таких подтягиваниях, могла и соскользнуть. Оказавшись наверху, мы перешли по крышам до крайнего здания квартала, поближе к площади и глубже в город. И да, эффект с туманом подтвердился. В одну сторону он отдалялся, обнажая голые улицы, в другой стороне его нет и можно хоть до самого горизонта видеть. Странно, и почему об этом никто не упомянул? Ни сама жрица, ни в рассказах ее подобного не было. Тут как бы и задумаешься, а чего еще такого тут можно встретить, о чем сказано не было. Мы ж не так уж и далеко вглубь зашли. Ну, теперь оставалось только наблюдать. Расстелили спальники, сели. Альфа поближе к центру крыши, вся внимание. Я ближе к краю, чтобы наблюдать за улицей. Не особо-то комфортно понимать, что голова так или иначе слегка виднеется над поверхностью. Но иначе ни черта не увидеть, кроме соседних крыш, а те плоские и пустые. И сидим, ждем, наблюдаем. Оно, конечно, хочется прямиком двинуться вперед, но наверняка именно так местные авантюристы пропадали без вести. Так что терпение и внимательность. И не уснуть при этом. Солнце потихоньку катилось по небу, приятно пекло, а ветерок на высоте сдувал весь лишний жар. Какое-то время, сейчас, ничего не происходило. Затем позади, по проходящей мимо города дороге, темными точками прошла небольшая группка путников. Они направлялись в деревню. Ну, это не наша забота сейчас. Увидел, когда крыши оглядывал, отметил и вернулся к наблюдениям. Вот когда солнце миновало зенит, вот тогда кое-что я и увидел. Шевеление в тумане. Он, вообще-то, и сам клубился, не был просто статичной пеленой, так что сперва даже не заметил, а потом заметил. Силуэт темный, человекоподобный. Я и так пригнувшись сидел, а так вообще чуть ли не упал, чтобы только самым краешком глаза выглядывать и как можно меньше торчать головой. Если вижу я, то могут и меня. Ничего, кроме сходства с человеком, разглядеть не удалось. Слишком далеко, да и все равно в тумане. Он из него так и не вышел. Сперва темнел, будто вот-вот вывалится на свет, а потом взял, развернулся и двинулся обратно, уже по другой стороне дороги, и исчез. Ну, супер. Теперь знаем, что тут кто-то есть. И что до нашей позиции патрули не доходят, возможно. Надо больше информации, а значит, наблюдаем дальше. Когда силуэт исчез, обернулся к Альфе. Та плашмя развалилась на спальнике, даже хвост к земле прижат. Увидела, что я встревожился. Молодец. Чего-нибудь почувствовала? Негромко спросил я. 2-3 шага, неуверенно ответила она. Очень тихие и приглушенные. Больше ничего. Едва уловила. Так, ну это уже неплохо. Хотелось бы загодя узнавать о приближении, но пара кварталов надежного, по прикидке, обнаружения, хоть что-то. Следим дальше. А следующего появления долго ждать-то и не пришлось. Еще с полчасика, снова силуэт. Обернулся к волчице, показал на свое ухо. Она кивнула, закрыла глаза, ушки радары задергались в поисках звуков. И, в этот раз да, силуэт соизволил таки выйти из тумана. Тут стало видно, что двигается он дерганно, механически. Высотой, судя по окнам зданий, он с обычного человеческого роста, да и выглядел он гуманоидно. Только вот был роботом, или андроидом, или големом, или как там еще обозвать можно. Притом роботом-строителем. У него на голове даже каска желтая была, и какое-то рваное подобие оранжевого жилета. Казалось, что муравьи одними своими касками из окружения выбиваются. Так вот тут эта хреновина смотрелась естественно. И хреновина эта, механически и неторопливо, миновала площадь, по круговой дороге обойдя ее, двигаясь по правой половине. Хотя казалось бы, может и напрямик, но нет. Дошло оно почти до нас, остановилось на перекрестке, за следующим кварталом. Постояло там с добрую минуту, позволяя его рассмотреть. И в самом деле, какой-то гуманоидный робот в строительной раскраске. Широкоплечий, руки большие, в отличие от головы. Чего-то солнце поблескивает в его теле, в районе груди. Металл, не понять. Отблеск синевой отдавал. Вот стоит оно, стоит. Я в голове секунды отсчитываю, одновременно готовясь, в случае чего, бежать. А там вдруг в тумане еще одна хреновина появилась. И вот эта вот хреновина оказалась пугающей. Искусственный строитель, он чего, он понятный. Программа там, даже можно предположить, как он драться будет, и чего в него встроено. Если в самом деле строитель, конечно, и я не обманулся его раскраской. Но вот та хрень. Начнем сначала. Из тумана она вылетела стремительно. Силуэт был виден с пару секунд, но я и от него-то успел мурашки по спине прочувствовать. Он был человеческим и неправильным. Слишком длинным. Руки, ноги, да торс тоже, вытянуты, неестественно и неравномерно, негармонично как-то. А затем оно вылетело на свет, и я понял, чего тут исследователей убивало. Резко обернулся к Альфе, указал на нос и уши, тихонько прошептал еще один, и повернулся обратно. Оно за это время успело квартал миновать, и уже подбегало к строителю, который повернулся налево и неторопливо побрел по дороге поперек. Хреновина тварь эта, извращенный, весь из себя неестественный человек, цвета свежего красного мяса, лишь кое-где обрывки одежды болтались, конечности разной длины, и каждая длиннее положенного, но эта тварь и не мешала, мчалась себе бодро, лица не разглядеть, но казалось, что там безумная улыбка растянулась, улыбка из сплошных зубов, а вот глаз не видать, не успокаивает, особенно когда по позвоночнику ледяной молнией такое чувство прокатывает, будто мы встретились взглядами. Глава 39. Обстановка, конечно, замечательная. Засели на крыше недостроя, бетонной коробки. Улицы вглубь города затянуты явно неестественным туманом. Никто из попытавших счастья не возвращался, а мы сунулись искать некую девушку, способную пролечить Эльзу. Прямо сейчас же я встретился взглядом с неведомой хреновиной, у которой глаз-то нет, чтобы ответный взгляд выдать. Есть у нее только в разнобой вытянутые конечности и туловище, кожа цвета свежего красного мяса и зубастая пасть, наполовину рожи растянувшаяся в улыбке. А еще эта хреновина быстрая и, наверное, ловкая и, наверное, по стенам лазать умеет. И вот она-то, наверняка, за гибель искателей приключения и ответственна. Это все за долю секунды у меня в голове промелькнуло. Я даже дернуться не успел, чтобы рухнуть на пузо и скрыться от взгляда с улицы, как тварь сама голову уже отвела и продолжила свой путь. Дошла до перекрестка, на котором повернул строитель, повернула там туда же, куда и он, и бодро потопала следом. Я смахнул со лба пот, холодный, ледяной даже, упал таки на живот, обернулся на Альфу. Та, как и приказано, внимательно вслушивалась и внюхивалась, ушки радары отслеживали, где там сейчас тварь примерно. Хреновина скрылась из виду, это да, но, вдруг заметила, Вдруг не одна, вдруг у нее маршрут изгибается, и проходит в итоге рядом со зданием, на котором мы сидели. Черт его знает, лучше не расслабляться. Так что аккуратно отошел от края крыши, сел рядом с Альфой и стал ждать, пока она закончит. Долго не пришлось, секунд через 30 она открыла глаза, почесала нос. «Что-то непонятное», — негромко сказала она. «Пахнет мясом, шаги неровные и влажные, и сердце очень громкое, громче шагов, уж точно, и торопливое. Угу, на вид тоже та еще тварь, не уверен, что мы с ней справимся в прямом бою. Насколько издалека ты ее слышала, вот чуть раньше, чем ты мне сказал обратить внимание. Примерно 2,5 квартала, маловато», — сказал я задумчиво. «Так, пока старайся именно за этим следить. Посидим, посмотрим на повадки, а там спустимся, перебежим через улицу и залезем на соседнюю крышу. Вполне себе план, и надо заодно прикинуть, как, в случае чего, с этой хреновиной драться. Волчица-то может и сумеет убежать, лапища ее мощные и бедра жилисты, но я не такой шустрый». В следующий раз оно появилось где-то через час. Сперва снова вышел механический строитель, грузно притопал строго по правой стороне дороги. Следом и тварь из тумана выбежала. В этот раз Альфа тоже смотрела, прижав руками уши к голове, чтобы не торчали. В целом, все прошло как и в прошлый раз, разве что не было такого ощущения, что мы взглядами встретились. И на том спасибо. Мне и первого раза хватило. Оно было человеком. Наверное, пробормотала волчица, когда тварь скрылась за зданиями. Оно. Я видела покалеченных животных, которые еще не успели привыкнуть. И людей тоже видела, когда мы на рынке были. Оно двигается примерно так же, неровно, неловко, но шустро. Любопытное наблюдение, полезное. Его мы обязательно применим, но позже. Сейчас надо было выяснить, насколько часто эта тварь здесь проходила, и обязательно ли следовала она за строителем. А это значило, что нужно еще пару-тройку часиков понаблюдать. Ну, сейчас лето, световой день длинный, многого не потеряем. Хотя ждать это, конечно, невероятно скучное занятие. Несмотря на сомнительное окружение и явно враждебных тварей, все в итоге сводится лишь к тому, чтобы просто сидеть, слушать да смотреть, а там не меняется ничего. Дороги пусты из звуков, только мимолетные птицы на крышу отдохнуть присели, и не так уж и далеко плещется непонятный туман, закрывая нам обзор вглубь города. Но тут уж никуда не деться, лучше подождать и выцепить безопасный момент, чем двинуться сразу и нарваться на чего-нибудь. Ладно, там строитель, он хоть выглядит сравнительно безобидно, просто крепкий искусственный мужик. Вот той вытянутой херовине цвета свежего мяса попасться не хотелось, очевидно. Прождали, по моим внутренним прикидкам, еще 3 часа. За это время происходящее на улицах повторилось точь-в-точь, 3 раза, за одинаковые промежутки времени. Сперва строитель из тумана вышагивал, равномерной походкой. Следом за ним стремительно ковыляла тварь, обгоняла, по словам Альфы, и ее шаги потихоньку пропадали через пару-тройку кварталов, а мужик так и топал себе равномерно. Еще и я сам разглядел, кажись, чего волчица имела в виду под оно не привыкла. Сложно это увидеть, в стремительной беготне-то. Но да, тварь то припадала на короткую ногу, не ожидая, что она короче, или наоборот, неловко оступалась на длинной. Да и с равновесием так себе у нее было, то в одну сторону заносила, то в другую. Один хрен носилась быстро. Так что лучше бы не выкобениваться и не пытаться играть с ней в догонялки. Лучше вообще ей во внимание не попадаться. Итак, выявив какую-никакую закономерность патруля, я решил, что пора бы перебазироваться. Еще немного глубже в город. Вот, скажем, до площади с обломками какого-то памятника махнуть и засесть на крыше домов следующего квартала. Времени хватит и на большие, хоть 10 кварталов пройти. Но лучше не рисковать. «Мы ж навстречу к местным двигаемся. Спускайся первая», — приказал я Альфе. «Буду держать, а тебе меня поймать проще, в случае чего, и все время ушки на макушке». Кивнув и шевельнув этими самыми ушками, волчица подошла к краю крыши, аккуратно над окном, через которое мы сюда залезли. Присела, глянула вниз, неуверенно дернула хвостом. «Не бойся, вы ловкие, залезешь, но мы ж не горные козы», — вздохнула она, и полезла. В общем-то, никаких проблем, придерживал ее за руку, готовый в любой момент схватить, не потребовалось. Она правую опустила, схватилась за верхний край оконной рамы и одним движением бросила себя внутрь, приземлилась. Ну, судя по звуку, не очень удачно, но сразу выглянула наружу, а там уж спустил ей наши рюкзаки и слез сам, она сразу за ноги схватила, так что, даже поскользнись я, не удержись, удержала бы, девка крепкая, удобно, хотя, так лазать, это все равно риск, но других вариантов нет, за неимением лестниц на крыше, но оно, так-то и к лучшему, по лестнице любая хреновина с легкостью залезет, а по стене-то не факт, удобное место для обороны. Итак, выбравшись на улицу, мы сразу потрусили вперед, вглубь города. Ориентиром была площадь, которую кольцом огибала дорога, а в центре валялись неровные камни и что-то смахивающее на разрушенный постамент. В самом деле недалеко оказалось, даже быстрее пришли, чем я ожидал. На саму площадь не полезли, разумеется, миновали, прижимаясь к стенам зданий вокруг, и, раз так быстро, решил, что стоит все же углубиться чуть дальше, буквально парочка кварталов еще, аккуратно, прислушиваясь и готовые сразу в пустые окна нырнуть. Вот тут-то оказалось, что не весь город, сплошные пустые бетонные коробки, туман, из-за которого не удавалось смотреть далеко, он ведь с нашим продвижением отдалялся, оставаясь на той же дистанции, следовательно, открывал нам обзор. Вот и открыл, те же самые домики, по архитектуре уж точно, но с окнами. По крайней мере, первые этажи больше не смотрели на нас темными провалами. Все, что выше, так и оставалось. А еще некоторые здания оказались частично покрашены. Бежевый там, оранжевый, белый. В эдакие ровные геометрические узоры оно сливалось. Ну и по мелочи, увидели первый столб. Он же единственный, он же фонарный. «Что-нибудь слышишь?» – спросил я Альфу. «Пока тихо», – ответила она, направив уши вперед, вдоль дороги. «Тогда быстро добегаем туда и заваливаемся в ближайшее здание», – я указал на столб. Рванули. Не так уж и далеко, не так уж и медленно, а один хрен у меня взгляд был прикован к туману, в пугливом ожидании того, что вот-вот оттуда выскочит эта неровная, вытянутая фигура с зубастой улыбкой наполовину гладкой рожи. Времени-то всего ничего прошло. Полчаса от силы, даже с учетом того, что строитель ходит неторопливо, запас должен был остаться, добежали, и я решил, что лучше перестраховаться и не тратить наш запас впустую, посмотреть внимательнее на черный столб, на котором сверху стоял фонарь в литом украшенном корпусе, некогда, еще дальше по дороге посмотреть, с крыши взглянем, в окна позаглядывать, да попутно мельком оценим, пока забираться будем, только вход надо найти. Дверь, не через окна же ломиться внутрь, они, на вид, стеклянные, полностью прозрачные. Если бить, то слишком громко получится, да и об осколки порезаться проще простого. Дверь, нашлась на той стороне здания, что выходило на поперечную дорогу. Тоже какая-то красивая, двустворчатая, с резьбой, неважно. Главное, что не заперта. Ввалились, и створки я за собой аккуратно прикрыл. Внутри же оказалось, что и отделка тут в наличии, и даже какая-никакая мебель, ух, вообще, внутреннее состояние было куда ближе к завершенному, тут мой мозг покряхтел, подумал и выдал, что мы в холле какого-то отеля-мотеля ночлежки или общежития, вот тут слева стол для администратора, прямо впереди раскрытые двери ведут к широкой лестнице, справа небольшая обеденная зона, судя по накрытым салфеточками столикам и стульям, и все это было покрыто непотревоженным слоем пыли, было, а... Чхи, прорвала Альфу, чхи, к счастью, у меня нос не такой чувствительный, так что сразу ей рот и нос руками закрыл, и зашептал в ухо, дыши ртом, не шуми, вдруг здесь кто-то есть, ну и сам прислушался, вроде бы, никто к нам не бежал, торопливо топача, но хрен его знает, пусть и пылью все покрыто, а все же стрёмно, с улицы тоже услышать не могли, но, ну да, вытянутая человекоподобная хрень меня пугала, она пугала меня больше всего, чего я тут вообще успел видеть за все время, она тут вообще не особо-то к месту, нетронутой сучьей богини демонов страж, ага, уж лучше бы потрогала, и как следует потрогала, в этом случае можно и нужно, поднимаемся, осторожно, аккуратно и готовые к драке, может, получится здесь отсидеться, без необходимости вылезать на крышу, сказал я негромко, двинулись мы прямиком к лестнице, было бы, конечно, интересно тут все вокруг осмотреть повнимательнее, поискать полезного, но не сейчас. Сперва надо понаблюдать, а затем уж обыскивать. Хотя, конечно, интересно. Тут и обстановка-то выбивается из привычного для этих мест, более продвинутая. Ну, так, чуть-чуть, где-то до стилистики времен промышленной революции, или типа того. Резьба, узоры, вон, даже столы и стулья не просто сбитые доски, а чего-то обработанные, круглые ножки так вообще на станках. Позже, сейчас основная, так сказать, сенсорная нагрузка легла на меня. Альфу неуклонно тянуло чихать, она все фыркала и фыркала через прикрытый рот. В других-то зданиях ладно, там окон не было и все тысячу раз насквозь продуло. А здесь же вся эта хрен знает откуда взявшаяся пыль скопилась, и летает теперь, потревоженная нами. Ну, пока ничего беды не предвещало. Подошли к лестнице. В принципе, та же, что была и в предыдущих зданиях, только доделанная до конца. Вон, резные деревянные перила и пол, серый от старости коврик на ступеньках. Дорого-богато, не иначе. На втором этаже здание еще выглядело доделанным, по крайней мере, пролет и коридор разделяли закрытые двери, на покрытых обоями стенах лампы виднелись, из, наверное, литого чугуна или вроде того. Стенки стеклянные, а внутри, да черт его знает, не свечи, масло, газ, точно не электричество. Вот это стоило проверить. Секунду, кое-что гляну, сказал я, дотянулся до ближайшей лампы, пошевелил туда-сюда, не поддается, прикипело, видимо. Ну, тогда подергал за ручку дверки и вырвал ее к хренам с корнем, вот вообще даже не пытаясь. Еще хуже, от подобного обращения стекло треснуло и рассыпалось. Даже приглушенный ковром и пылью, звон показался невероятно громким. Я резко застыл, чего-то вот прямо ждал, что через секунду-другую где-то вдали послышится еще и рев какой-нибудь твари, которая с плотоядным интересом помчится сюда, рвать и жрать. Не, оглушительная тишина, прерванная очередным сопливым сопением волчицы. «Что ты там искал?» – прошептала она. «Так, ладно, быстренько проверить и продолжать путь». Так что положил аккуратно на пол металлическую ручку дверцы, все, что от нее осталось, и потрогал внутренности лампы. Такс, фитиль, влажный. Еще немного порыскав пальцами, отыскал маленькую крышечку с характерными ребристыми краями, откручиваться должна. Бинго. Идем дальше, негромко сказал я. В этих штуках что-то горючее, можно использовать. Сделаем молотовы. А что это? Увидишь, огонь будет на нашей стороне. Пока говорили, уже на последний, третий этаж подняться успели. Тут все внутреннее убранство-то и закончилось. Стены покрыты треснувшей штукатуркой, а не обоями, деревянный пол сменился бетоном, коврик на лестнице, и тот закончился. Дверей нет, у стены, напротив выхода с лестничной площадки, лежал вскрытый мешок с каким-то затвердевшим порошком, и рядом еще пустое ведерко с лопаткой. В коридоре тоже никого, и пыль непотревоженная, ровным слоем. Хорошо, значит, если тут кто-то и шастает, то в последний раз это было давно. Налево и направо, проходы в комнаты. Прикинув, где мы сейчас и как здание расположено, я уверенно и осторожно двинулся туда, откуда можно за округой следить. Ну, до конца коридора то есть. Альфа шла следом, бесшумно ступая и приглушенно фыркая. Комнаты оказались небольшие, обычные гостиничные номера. Не тесные, но и не всякие турбо-делюксы. Никакой мебели завести не успели, конкретно у нас даже стены, голый бетон, ну и окон тоже нет, только проемы под них. Комнатка угловая, так что проемов этих два, на смежных стенах. Позиция неплохая, сидим, ждем, слушаем, приказал я. Если выглядываешь наружу, не надо головой торчать, отходишь вглубь комнаты и смотришь оттуда. Понятно, волчица кивнула и снова фыркнула. Да, вот сейчас от нее пользы будет немного. Прочихается, рано или поздно может быть, надеюсь. Да приложи ткань какую-нибудь к лицу и через нее дыши, проще станет, сказал я. Разумеется, она задрала рубаху. Недостаточно высоко, чтобы видеть вообще все, но плоский подтянутый животик был открыт всем ветрам. Не сказать, чтобы я его не нагляделся за дни в лесах, но и отказываться не буду. В общем, снова ожидание. Я прислонился к стене, практически у самого входа в комнату. Отсюда и дороги просматривались более-менее, и меня заметить сложно. Все-таки, внутри-то темнее, чем снаружи. Хотелось, конечно, на какую-никакую безопасность крыши забраться, это потом. А то, может, и вовсе не станем. Дело затратное по силам. Через несколько минут Альфе стало полегче. Все еще шмыгало носом, но уже не норовила расчихаться. Встала рядом, ушки направлены в оконные проемы, рубаха уже снята вовсе и обмотана вокруг головы. Видок получился ничего такой. Все эти мысли про видок надо выбросить сейчас к черту. Ломается моя защита от местной особенности, все чаще ловлю себя на подобном. То думаю, то глаза раз, искакнут вниз и в сторону, на небольшую подтянутую грудь глянуть, мешает, раздражает. Еще минут через 10 ушки волчицы вздрогнули, нацелились вперед. Затем и я увидел нашего старого знакомого строителя. Все так же шагал себе размеренно, по программе, четко придерживаясь крайней правой полосы. Если б тут полосы вообще были, тут задумаешься, а он агрессивный вообще, ну, его внешность вроде как не запятнана темными пятнами, все яркие штуки вроде желтого шлема и оранжевого жилета на месте и отлично видны. Уж чего-нибудь да попало бы, если бы это именно он авантюристов бил. И, ага, неприятная штука обнаружилась. Та вытянутая, неправильная красная тварь, так она не одна тут ходит-бродит. Сейчас строителя догоняло что-то принципиально похожее. Отличие было в том, что этот вариант неторопливо шатался на четырех лапах, словно животное, и габаритами был поменьше. С нормального человека. Цвета оно болезненной синевы, головы не наблюдалось. Тоже неправильная штука, но не такая стрёмная. Ткнул Альфу в бедро, показал на свои уши, и следом, как смог, изобразил пальцами четырехногую хренотень. Судя по кивку, поняла. Ответ на невысказанный вопрос, почему мы раньше эту штуку не видели, появился быстро. Строитель продолжил себе шагать дальше, вниз по дороге. Оно же свернуло в сторону, по поперечной двинулось. Аккурат под нашими окнами, ага, тут дышать-то перестанешь, на всякий случай. Оставалось только стоять как можно тише и следить за радарами волчицы, неуклонно отслеживающими цель. Она даже глаза закрыла, и мордашка вся сосредоточенная, насколько ее видно. Синяя штука ушла, четыре лапы, немного острым при шаге отзываются, негромко сказала Альфа, открыв глаза. На вид будто бы как с рождения так двигается, и уж точно не на максимальной своей скорости. Хорошо, сидим и ждем следующего прохода, затем отправляемся обыскивать здание. Мне почему-то кажется, что с нашей стороны города передвижения тварей как-то привязаны к той штуке с желтой головой. Волчица потерла глаза. Сейчас желтоголовое прошло ближе, и мне показалось, что я слышала какие-то еще звуки от него, металлические. Тик-так, тик-так, я прислушивалась к четырехлапому, так что, наверное, показалось. Может и нет, ответил я, но пока внимания на это не обращай, есть у меня кое-какие мысли. Тут и красная херовина выскочила, все так же промчалась мимо, следом за строителем. Ее маршрут, вскрытым считать пока не будем. В общем, посидели еще, но не слишком долго, потому что, как ни крути, солнце-то заходит потихоньку, а двигаться ночью я тут не рискну. Да и здание надо было осмотреть, обыскать на предмет полезности. И чего в темноте тут увидишь? Не, можно как-нибудь снять одну из ламп в доделанной части здания, поджечь и с ней уже ходить, да только из нас такой тогда маяк получится, что проще уж сами сразу вскрыться. КХМ. Распорядок, так сказать, патрулей подтвердился. Сперва строитель наш вышагивал, следом синяя херовина, за ней красная. Промежуток времени, примерно тот же, маршруты остались прежними. Стрёмная вытянутая фигура так и следовала хвостиком за строителем, синяя же сворачивала аккуратно нашей улице. Странно все это выглядит. Я даже вот хрен его знает, может, это они и есть искусственные стражи, всякие там животные себя так не ведут, уж точно. Если так, разберемся. Пока мы проникли дальше, чем кто-либо еще. Проникли, прикинули обстановку, не вернулись, вернемся, но с добычей, а не с пустыми руками. Очередной проход патрулей, и мы пошли вниз, на первый этаж, осторожно и стараясь не топать. В этот раз Альфа не чихала, помогала намотанная рубаха все-таки, но глаза у нее чуть покраснели и слезились. Итак, с чего начать? Со стойки администратора, пожалуй, из-за нее открывался прекрасный вид на весь холл, и, быть может, чего-нибудь там кто и позабыл. А вот и да, забыл. Я сперва даже не распознал взглядом этот небольшой матовый прямоугольник, лежавший поверх груды бумаг под стойкой. Потом, раз, щелкнуло в голове. Прямоугольник-то не целый, там щель заметна, и верхняя часть будто слегка отодвинула. Интересно, топливо осталось? Пробормотал я, схватив штуку. Зажигалка это была. Прямо классика классикой, с откидной крышкой и кремнем. Как там, Зиппа? Да, оно. Оставалось только проверить в деле, и вспомогательный, но важный компонент подручного оружия готов. Что это? Заинтересовалась волчица. Немного огненного волшебства. Ну, я не настолько идиот, чтобы сразу искру давать. Сперва от пыли очистил, затем нашел местечко в холле, где ее меньше всего, у лестницы наверх. Крышка открылась, пусть и нелегко и молниеносно. Чиркнул кремнем, крутится нормально, искра есть. Осталось только поддать горючки. Вжух, заплясал огонек. Альфа на него словно завороженная уставилась, и в ее зрачках отражался его оранжевый танец. «Ты ведь уже видел огонь», — сказал я, закрыв крышку. «Но это даже еще проще, чем ты раньше показывал. Совсем ничего делать не надо. Она сейчас вот прямо напомнила мне мелочь, ее самую младшую сестренку. Одни и те же восхищенные и возбужденные интонации. Я ведь говорил, что пламя будет на нашей стороне. Имел я в виду совсем не это, и поджигать Молотова собирался собственным ручным кремнем. Но так даже лучше. А уж учитывая неплохую, в целом, сохранность зажигалки, можно рассчитывать на то, что и в лампах масло осталось и не попортилось. Нужно только бутылки найти. А это на кухне, или баре, была какая-то закрытая двустворчатая дверь возле обеденных столиков, и никаких стоек для еды тут не наблюдалось. Прежде чем двинуться, заглянул в бумаги, и ни черта не понял. По структуре походило на бухгалтерский отчет какой-то, уже далеко не сильная моя сторона. Так и написанные резким, угловатым шрифтом буквы не узнавались. Было в них какое-то сходство с привычным алфавитом, но не более. Доберемся до цели, узнаем у нее. Если ее создали местные жители, то она и рассказать может о них. Но дело не первой важности. Теперь, за бутылками. Глава 40. Двери поддались не сразу, но хоть скрипели не слишком-то громко, и хрустели. И вообще, одна из петель сверху откровенно болталась, едва-едва держась за стену. Любопытное тут качество строительства. Конечно, внутренние-то двери должны были получше сохраниться, чем открытые всем ветрам наружные. Не упали с грохотом, и ладно. Так вот, мы оказались в ресторане. Все покрыто непотревоженной пылью, и, что куда важнее, на вид готово к приему посетителей. Тут тебе и столики со скатертями, солонками и салфетками, расставлены единообразно, и в углу рояль стоит, и барная стойка, за которой длинный шкаф с целым дивизионом разных бутылок, в яблочко. Вообще, странно это все. Здание не особо-то готово, верхние этажи без отделки и мебели, а внизу все есть, и кто-то даже чего-то из личных вещей оставил. Собственно, такая готовность первого этажа меня и натолкнула на мыслишку, что, может, в обеденной зоне тоже все имеется, включая алкоголь. Алкоголь – это бутылки. Бутылки плюс масло для ламп – это молотовы.